патриархальной русской глубинке, кажется, давно уже все мохом поросло, все паутиной опутано, хмелем да великой повеликой. Анда нет. В глубинке, если только быть не верхоглядом, а смотреть внимательно и пристально, в глубинке встречаются такие глубокие характеры, какие могли бы оказаться в копилке русских классиков, которые сегодня строго смотрят со стен библиотеки. И за примером далеко ходить не надо. Вот он, пример. Согбенный старик Зимин, сидящий неподалеку от этой самой библиотеки, в которой старик последние 2 года работает сторожем. Пушкина да Серьгу Осенина сторожу. Не без гордости рассказывает сторож, когда маленько клюкнет рябиновой настойки, которую он называет «рябиновая нестойкая». После 2-го стакана старик почему-то, как сам он всегда изумляется, почему-то становится нестойкий, прямо как в песне Серьги Осенина. «Чё-то я, ребята, сегодня стал нестойкий, видно, перебрал я рябиновой настойки». Это вольный пересказ, перепев есенинской знаменитой песни, которую старик долгое время считал своей, народной, а в библиотеке маленько просветился темными, бессонными ночами. Старик Зимин давно весь белый, как зима, голова белым бела, ресницы, брови, борода ослепительно белая. Старика тут зовут, величают Азимка. Может, было это уменьшительное от фамилии Зимин, а может, река Азимка виновата в стариковском прозвище. Азимка протекает где-то в Пензенской области, куда уходят родовые корни Зиминых. Но так или иначе, а старик этот уже 100 лет в обед – Азимка. Поглядывая на солнце, клонившееся к вечеру, покуривая цыгарку, Азимка сидел на деревянной скамье возле новенькой сияющей таблички «Муниципальная библиотека». А неподалеку от старика остановилась черная комолая корова, большими добродушными глазами пялилась на золотую табличку и поминутно ревела, то ли голодная, то ли недоенная из-за военных событий в селе. «Что?» – сочувственно спросил старик. «Трудно, Милка, прочитать. И мне это словечко не по зубам. Как придумаю, чё, так хоть стой, хоть репку пой». Широкоплечий боец ОМОНа с автоматом прохаживался неподалеку от старика. «А чего?» Он пожал плечами. «Муниципалитет? Нормальное слово». «Да вам-то, молодым, чем дурней, тем потешней», в сердцах сказал Азимка и посмотрел на окна муниципальной библиотеки. «Какого они хрена там совещаются? Прямо как в этих филях. Они вот так вот и в войну просовещались, покуда немец под Москвой не оказался». «Ждут?» – многозначительно сказал боец, поднимая глаза к небесам. «Какого хрена ждут?» «Скоро сюда корова прилетит». Старик Зимин, переставая моргать, изумленно уставился на бойца, потом на корову, мычащую около ограды муниципальной библиотеки. «Так-так», – заговорил он с печалью в голосе, «у вас топереча даже коровы летают. Дожились». Усмехнувшись, боец ОМОНа закурил и сплюнул под ботинки на толстом ходу. «Корова – это наш военный вертолет Ми-26. Ну, так прозвали. Большой, потому что». Покачав головою, Азимка вздохнул, подслеповато стал присматриваться к небу, где снова начинали во весь дух пропархивать и верещать весенние ласточки и скворцы, пришедшие в себя после пулеметной трескотни. «Теперь еще понятно», — со вздохом облегчения сказал старик. «А я чуть было не испужался. Такая, думаю, топереча наука в нашем бывшем СССРе, что все коровы, думаю, под облаками пасутся и на головы людям сесерют». Запрокинув голову, молодой боец расхохотался, растрясая искры и сигареты. А старик неожиданно нахмурился, вставая с лавки и подслеповато глядя из-под руки в дальнюю сторону широкой улицы. Там поднималась пыль, собака лаяла. «Сынок», — позвал Азимка, — «а ну-ка, погляди, кто там бегмя бежит?» Не вынимая сигареты изо рта, боец в черных перчатках без палках протянул ему новый военный бинокль. «На, дедуля, сам посмотри». Шевеля заснеженно-белыми бровями, старик Азимка на несколько мгновений приложился к мощным окулярам и отшатнулся, будто увидел там бог знает что. Женщина, которую он увидел в бинокль, показалась такой огромной, головою белую, как облако. Она до небес доставала. Она закрывала солнце в небесах. «Ну что, дед, увидел?» Боец присмотрелся к нему. «А ты чего, дедуля, испугался?» «Она всю жизнью весь белый свет мне застила», — пробормотал старик, едва не уронивший дорогой бинокль, сверкающий оранжево-синими глазищами. «Это кто же так тебя достал, а, дедуля?» В недоумении, пожав плечами, боец ОМОНа забрал бинокль и закрыл ему глаза специальными кожаными закрывашками. «Кто достал, говорю? Слышишь, дед? Это что ли?» Боец улыбнулся. «Да как же она может закрыть белый свет, если она даже амбразуру не закроет? Сухая, как щепка». «Не болтай», — сурово одернул старик. «А то я тебе и в лобешник могу закатать. Не посмотрю, что автомат на пузе». Разболтался. «Знал бы ты, отчего да как она сухая. Она по молодости-то была кровь с молоком». «Я не знаю», — примирительно ответил боец. «А ты рассказал бы. Слышь, дедуля, мы бы с тобой время скоротали». Старик помолчал, белоснежную бровь поцарапал. «А вот скажи-ка мне, сынок», — Азимка покашлял в кулак, — «ты головой ломаешь кирпичи?» «Было дело», — с гордостью ответил боец. «У нас был экзамен. Рукой ломали доски, башкою кирпичи». «Значит, не поймешь, сынок», — старик состроил горестную мину. «Только чур не обижайся, ладно?» «Ишь ты, как поймал меня! Как сушеную воблу на голый крючок! Ну, не хочешь, не надо!» Отвернувшись от старика, молодой боец посмотрел туда, где поднималась пыль. Пожилая какая-то женщина в черном платье бежала посредине улицы, то и дело спотыкаясь, падая. Она бежала, видимо, уже давненько, задыхалась и плакала. И не просто плакала, рыдала, причитала и всхлипывала, и что-то несвязно шептала между громкими причитаниями, забывая слезы вытирать. И оттого, становясь как бы слепой, женщина, вставая, ощупывала воздух перед собой, отдыхивалась несколько секунд и опять бежала, усталыми ногами загребая пыль чуть прибитую весенним дождем. Лениво закручиваясь, пыль шерстяными клубками вставала следом и долго не оседала в теплом неподвижном воздухе. Одной рукой придерживая безумно колотящееся больное сердце, женщина другой рукой размахивала над головой. В руке, словно белая птица, метался помятый платок. Серые глаза у старика Зимки, глубоко сидящие под заснеженными бровями, стали как-то болезненно мелко подрагивать. И губы задрожали, когда он заговорил. «Бежит, бежит, родимая. Я так и знал, что она прибежит. Хоть из-за реки, хоть из откуда. А кто это?» Боец ОМОНа растерянно уставился на ревущую бабу, пробежавшую мимо. «Кто это, дед?» «Марфута, переправница. А кто она такая? Кого она куда переправляет?» «Да теперь уже и переправы-то нет. Там неподалеку построили мост». «Ну?» – не понял боец. «А чего она ревет белугой?» Старик не ответил, пристально глядя в сторону избы Степана Стародубцева. «Ох-хо-хо-хо-хо!» Зимин вздохнул, поглаживая свою зимнюю бороду. «Это Марфута, внучек. Она же его, дурака Стародуба, любила всю жизнью. А я, стало быть, из-за нее, из-за этой бабы-дуры, остался в бобылях. Вот такая, солдатик, история. А ты говоришь мне, коровы летают». Они помолчали. «Дед», — в недоумении сказал дюжий боец, — «баб, что ли, в деревне вашей не было? Зачем ты бобылем прожил? Я в это дело как-то не врублюсь». Старик Азимка опять вздохнул и отвернулся, чтобы скрыть мокро заблестевшие глаза. «Бабы-то в деревне были, и мужики тоже были. Свадьбы играли, рожали. Вот таких вот дундуков, как ты». Помолчав, Азимка сам себе возразил: «Правда, были и ничего. В нашей родове один, так даже мастер, поэтому по спорту. А второй такой, как ты, в милиции. Башкой кирпич ломает и бегает со своей овчаркой наперегонки. Да вот теперь отбегался, мне тут сказали. Ох-хо-хо, Марфута, матушка моя, да что ж теперь ты сделаешь? Теперь уж ничего. Вот прилетит корова, и хана. Сверху-то лепехами закидают нас, зароют дерьмом. Хотя мы и так-то сидим по самой ноздри».